Подзаголовок «Мужи апостольские». Под названием «Мужей апостольских» известны в истории Церкви непосредственные ученики апостолов, лично общавшиеся с ними и нередко бывшие их ближайшими сотрудниками. Творение их носит на себе характер писания апостольских, и это составляет их отличительную черту. К ним принадлежат святой апостол Варнава. Имя его было Иосия. Апостолы назвали его Варнавой, что значит «сын утешения». Он был иудеем рассеяния с острова Кипра, принадлежа к сословию левитов. По преданию, он был в числе 70 учеников Спасителя. В христианской церкви он является действующим на самых первых порах. Он продал свою землю и вырученные за нее деньги положил к ногам апостолов. Он представил Савла апостолам как чудесно обращенного. Он с Павлом устраивал церковь из язычников в Антиохии и является ревностным сотрудником его в проповеди между евреями, рассеяния и язычниками. Когда апостолы разошлись на проповедь, то Варнава местом своей деятельности избрал Кипр, где и умер смертью мученика уже после разрушения Иерусалима в 70-м году. Ему приписывается одно послание, которое с самых древних времен было известно под его именем. Он доказывает, что Ветхий Завет должен уступить место новому и предостерегает уверовавших во Христа от увлечения иудейством, писал он и о путях жизни. Святой Дионисий Ареопагит родился в Афинах от знатных родителей, путешествовал для приобретения образования, занимал потом должность члена Ареопага. Обратил его апостол Павел своей проповедью в Ареопаге, 54 год, и поставил первым епископом афинским. Ревностно заботился о распространении веры, для чего отправился в разные страны. Скончался мученически, но неизвестно точно, где именно и когда. Известны его труды о небесной иерархии, о церковной иерархии, об именах Божьих, о таинственном богословии и 10 писем к разным лицам. Сочинения эти характерны возвышенным и глубокомысленным богословствованием. Святой Климент, третий епископ римский. 92-101 годы. В христианство он обращен апостолом Петром, был сотрудником апостола Павла в распространении церкви, как свидетельствует об этом сам Павел. Свою веру запечатлел мученической кончиной при Трояне. Памятником его деятельности осталось его послание к Коринфянам. Коринфская церковь знала с самого начала своего разделения, и их наставлял апостол Павел. Впоследствии там некоторые дошли до сомнения в истине воскресения мертвых, страница 72. Благомыслящие и обратились за разъяснениями к святому Клименту, тем более что неверы отложились от своей иерархии. Святой Климент, проникнутый духом апостольской любви и кротости, призывал своевольных коринфян смириться, покаяться и покориться своей иерархии. Обличал он заблуждение их относительно воскресения мертвых. Послание святого Климента пользовалось большим уважением в древней церкви, так что читалось при богослужении наравне с книгами апостольскими. Святому Клименту приписываются еще некоторые сочинения, но нет твердой уверенности, что они написаны им. Святой Игнатий Богоносец. Епископ Антиохийский, ученик святого апостола Иоанна Богослова, в 107 году по приказанию Трояна брошены в Риме на растерзание львам. Имеются 7 его посланий, написанных при путешествии в Рим для казни. Послание к Эфесянам, Магнезианам, Тролийцам, Римлянам и Смирне, к Поликарпу, епископу Смирнскому, Смирнянам и филадельфийцам из Труады. Он убеждал их сохранять правую веру, повиноваться богоучрежденной иерархии, в особенности епископам. По отзыву святого Поликарпа, послание святого Игнатия содержит в себе образцы веры, терпения и всякого назидания о Господе. Святой Поликарп, епископ Смирнский, любимый ученик апостола Иоанна Богослова, им поставлены во епископа Смирнского. Он дожил до глубокой старости и замучен в 167 году в гонении Марка Аврелия. Он писал много посланий христианам соседних церквей для укрепления их в чистой и правой вере. Сохранилось только послание к филиппийцам. Боролся он против еретических суждений, главным образом докетов. Говорил, что тот, кто не исповедует пришествие Иисуса Христа во плоти, тот антихрист. Святой Ерм еще в древности признавался за того Ерма, которому апостол Павел посылал приветствие, послание к римлянам. Родом грек, он проживал в Риме во второй половине первого века. Принадлежащая ему книга «Пастырь» еще в древности известна и пользовалась большим уважением в церкви. Она разделяется еще на три меньшие книги. В первой изложены четыре видения Ерма, во второй 12 заповедей, сообщенных Ерму пастырем, о милосердии, покаянии и тому подобное. В третьей 10 притчи или сравнений, направленных к изъяснению разных истин христианского вероучения. Ерму наставление сообщал ангел в виде пастыря. Святой Папий, епископ Иеропольский во Фригии, ученик святого апостола Иоанна и друг святого Поликарпа Смирнского. По преданию, он скончался мученически при Марке Аврелии. Ему приписываются 5 сочинений под заглавием «Изъяснение Господних изречений», из которых сохранилось только несколько отрывков, страница 73. Он не ограничивался изучением Святого Писания, но и собирал устные рассказы о делах и учении Спасителя и апостолов, основываясь на неписанном предании. Вследствие не всегда достаточной проверки материала у него встречаются неправильности.